забиваешь штакеты в парках. Такой дрек я оставлял шнырям на раскумарку. То, что ты называешь смешным дымом в натуре, голимый бутер не является дурью. То, что вызывает у тебя галлюцинации и кровоображение, безумная абстракция. Мусора, как папарацци, поисках звезд стремятся загробастать рабов сладких грез. Хранители секретов, ценители культуры, священные гуру, почти что бурды. В халабудах на отшибах растят плантации, новые виды запуская в ротацию. Наши братья собираются миллионами, труд ладонями, загружая вагоны тоннами. И скоро в городе при полном холоде даже немного зелени дым дал ганджа. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана дым дал ганджа. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана дым дал ганджа. Под звуки регги, срезая побеги, сзади на пас от Альфы до Омеги. Вместе с снегом тай-о-тай, вместе с дымом засыпай, бай-о-бай. Ребятки, бабки на пятки, бабки дернул у папки. Снова к бабке, зачем опять купить травки? Возможно, им накладки исключают купюры. Выпадают в осадок поклонники хип-хоп культуры. Клиенты студий расширяют сознание. Объемный звук, залог всеобщего признания. Влияние на мозг, паровка на биоза. Кокоза ностра, смертельная доза. Метаморфозы в биоритмах. А вот и стигма настигла, короче, стильно. Ну а теперь аккордеон и банджо. Немного зелени, дым дал ганджо. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана дым дал ганджа. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана и цена number one. А марихуана дым дал ганджа. Марихуана, дым дал ганджа.